Глава вторая. Свиридов с Евдокимовой протиснулись между мешками с землей, которыми было обложено здание станции. Лейтенант достал пачку папирос, намереваясь угостить новую знакомую. «Тебя как звать-то?» «Марии», — ответил Евдокимов. От папирос она отказалась и лишь тяжело вздохнула. «Что же они всего 20 человек прислали-то?» 21-го, — поправил Свиридов и пожал плечами. «Так последние, вроде. Давно в штрафбате?» «Месяц. Тут дольше не живут». Миновав спаренный зенитный пулемет с дремавшим на мешках расчетом, они вышли на перрон. Там, под охраной дяди Митяя, в две нестроенные шеренги стояли вновь прибывшие штрафники. Тимофей, уже проверивший вагоны на предмет, ежели кто захотел остаться, спрыгнул на платформу и подошел к Свиридову. «Все, товарищ лейтенант!» Тот достал список и зачитал фамилии. Все арестантки, согласно перекличке, оказались на месте. «Равняйсь! Смирно!» Свиридов передал список Евдокимовой и окинул взглядом девушек. «Граждане бойцы! С этой минуты вы поступаете в распоряжение лейтенанта...» Он замялся и оглянулся на Марию. «Евдокимовой», — подсказала та. «Лейтенанта Евдокимовой!» Мария оглядела девушек. В основном до 30 лет. Судя по виду, большинство пороха не нюхали. «Кто служил в боевых частях?» «Я», — откликнулась Вера. «Фамилия?» «Рядовой Репнина». «В каком звании?» «Лейтенант медслужбы. Пока будешь командиром взвода». «Еще есть кто на фронте был?» «Рядовой Рюмина». «Звание?» «Специальность?» «Сержант-стрелок». «Статья?» «Неподчинение приказу». Евдокимова подошла к Лизе и остановилась напротив. Тут же подоспел Свиридов и вполголоса охарактеризовал девушку. «Это самая дерзкая. Остальные ничего, но это, дай ей волю, всех перебаламутит». «И что за приказ был?» — продолжила Евдокимова, словно не слыша лейтенанта. «Спать с комроты отказалась». В шеренгах послышался смех. Мария посмотрела в серые глаза девушки. Видно, что с норовом. Эдакая заноза, но духом сильная. Такие сами не киснут и другим не дают. «Назначаю замком взвода». «Ты чего?» — удивился Свиридов. «Я ж говорю, она...» «Я слышала», — оборвала лейтенант Мария и повернулась к новобранцам. «Значит так, сейчас кидайте свои вещи в полуторку». Евдокимова кивнула на машину, видневшуюся за зданием станции. «И бегом на склад, получать боезапас и взрывчатку. Через 10 минут отъезжаем». Послышалось нарастающее гудение. Все оглянулись. С запада над самым лесом к станции шли вражеские самолеты. Раздался крик в воздух, и все в момент пришло в движение. Командир зенитки что-то кричал, но его заглушил вой воздушной тревоги. Расчет принялся разворачивать зенитный пулемет. Комендант выбежал на крыльцо и, поправляя очки, пытался разглядеть самолеты. Обозные, что раньше курили у подвод, тянули лошадей в сторону от платформы. Дядя Митяй, перекрестившись, попятился и полез под вагон. Свиридов ошалело смотрел на небо, нащупывая кобуру. Тимофей, сдернув с плеча винтовку, спрятался за телегу и целился в ближайший самолет. Арестантки, сбившись в кучу, так и стояли в середине перрона. Евдокимова, пытаясь перекричать вой сирены, принялась выталкивать их с платформы. Вера, увлекая за собой ближайших подруг и добежав до края перрона, оглянулась. Две-три девушки так и метались у вагонов, ища укрытия, но тени самолетов уже замелькали по земле. Застучал зенитный пулемет, послышался нарастающий свист бомб. Первым же взрывом снесло правое крыло здания, накрыв пулемет вместе с расчетом. Другие удары пришлись на платформу и поезд. Казалось, вокруг разверся ад. Уши заложило после первого взрыва, следующие звучали глухо. Лиза, успевшая добежать до полуподвального входа в магазин, всем телом чувствовала, как сотрясалась земля. Это было как в детстве, когда она с отцом слушала на празднике военный оркестр. Тогда удары барабанов также отдавались в груди. Прошла всего минута, и вдруг все смолкло. Лиза выглянула из укрытия. Станция была окутана пылью. На рельсах пылали исковерканные паровоз и вагоны. Вдоль платформы с жалобным ржанием неслась лошадь, запряженная в горящую подводу. За мешками с землей стонала Евдокимова, держась руками за бок. Рядом с ней, уткнувшись головой в землю, неподвижно лежал Свиридов. Кто-то кричал из-под перевернутой взрывом полуторки. Станция была усеяна телами погибших. Лиза встала, оглянулась. Наткнулась на испуганные глаза цыганки Наны. Та лежала за деревом вместе с несколькими девушками из штрафбата. К ним, прихрамывая, подошла Вера. «Лис, проверь, кто живой!» Та окликнула подруг. «Вставайте!» Три из четверых поднялись. Света осталась лежать. Вера присела к ней. «Свет!» Она взяла девушку за руку, повернула, и все увидели кровавую кашу вместо лица Светланы. У Наны подкосились ноги, она оперлась о дерево. «Господи!» Подошла Лиза. Оглянувшись на корчущуюся от боли лейтенантшу, тронула Веру за плечо. «Там старшую зацепила. Посмотри. Я пойду гляну, что внутри». Вера присела около Евдокимовой и расстегнула ей ремень. «Бесполезно!» — прохрипела Мария. «Проникающая в живот. Это конец. Уж я-то знаю». Вера встала на колени, склонилась над раненой и задрала гимнастерку. Осколок попал в живот. Она сняла косынку и приложила к ране, пытаясь остановить кровь. Но Евдокимова думала о другом. «Ты вроде постарше всех. Назначаю тебя командиром». Она протянула Вере планшет. «Я получила приказ. Надо поспеть к мосту до немцев, занять оборону». В этот момент из здания вышла Лиза с рюкзаком. «Оборону? Нам бы живыми отсюда выбраться. Девки, я тут консервы у начальника нашла. Хоть со жратвой на первое время порядок». Вера обернулась к уцелевшим подругам. «Надо оружие найти. Ищем все, что стреляет и взрывается». Девушки разбрелись в поисках. Нана заметила винтовку под телегой. Она взялась за ствол, но в ответ раздался стон. Из-под обломков телеги поднялась рука Тимофея. Нана с Ритой нерешительно оглянулись на Лизу. Та усмехнулась. «Чего смотрите? Помогите ему! Видать, из мужиков только он и остался!» Девушки налегли на телегу и освободили конвоира. Тот, постановая, сел, держась за грудь и живот. Со лба капала кровь. К нему подошла Вера, осмотрела голову парня, потом стянула с него гимнастерку и прощупала грудь. «Не стани! У тебя царапина на голове, ушиб грудины!» — диагностировала она. Лиза помотала головой. «Вот ведь говнюк везучий! Всю станцию всмятку, а у этого обкурка только лоб поцарапала!» Она кивнула на брезент, куда свалили найденное оружие. «Что имеем? Три штыка, один наган, бинокль, две гранаты и винтовка», добавила она, кивнув на находку Наны. «Винтовки хана», — возразила та. «Ствол погнут». «Так его отпилить можно», — нашлась Вера. Из-за сарая выглянула Рита и крикнула. «Девчонки, тут машина есть, целая, только ее перевернуть надо, одной не сдюжить». Вера кивнула, и все устремились за Ритой. За сараем лежал опрокинутый Виллис, начальника станции. Девушки обступили автомобиль, готовясь перевернуть его. Лиза окликнула Тимофея, застывшего у разбитого крыльца перед трупом Свиридова. «Потом полюбуешься. Помогай давай». Тот не услышал. Приложив ладонь к уху, он потряхивал головой. «Контузила его», — покосилась на конвоира Рита. Лиза подошла к парню и, бесцеремонно дернув за рукав, показала на машину. «Пойдем, контуженный. Мужская сила нужна». Тимофей оттер со лба вновь набежавшую кровь и присоединился к девушкам. Евдокимова открыла планшет и показала Вере точку на карте. «Если не удержать мост, немцы переправятся и возьмут в кольцо. Тогда всем конец. Найди, чем его подорвать. Как доберешься до моих, возглавишь отряд». Последние слова дались ей с трудом. Мария откинулась назад, все еще держа руку у живота. С третьей попытки Виллис поставили на колеса, и он покатился под уклон к краю платформы. Тимофей на ходу впрыгнул на место водителя и ухватился за руль. Машина повернула к крыльцу, где лежала Евдокимова. Девушки закричали. «Тормози!» — заорала Лиза конвоиру. «Я не знаю, как!» — оглянулся к ней Тимофей, пытаясь дергать за рычаг. «Пусти меня!» Рита догнала Виллис, вскочила на подножку, вывернула руль и, отпихнув Тимофея, нажала на тормоз. Машина остановилась. Все с облегчением вздохнули. «Да, с таким дружком врагов не надо», — резюмировала Лиза, глядя на конвоира. «Водить умеешь?» — спросила Вера Риту. «У меня отец водителем был. Научил», — кивнула девушка. «Ну тогда заводи». Рита нажала на стартер. Машина зачихала, но не завелась. Нана в сердцах пнула колесо. «И нахрена мы ее переворачивали?» «Тихо!» — подняла указательный палец Лиза. Все смолкли. В тишине послышался лязг гусениц. Вера взяла бинокль и, встав на подножку автомобиля, попыталась разглядеть за деревьями движущиеся точки. В окулярах замелькали серые силуэты немецких танков и мотоциклов. «Немцы!» — выдохнула она и повернулась к Рите. «Пробуй еще!» Рита снова выжила сцепление и включила стартер, но с тем же успехом. Вера спрыгнула на землю. «Значит так, берем ее», — она кивнула на Евдокимову, «кладем на брезент и уходим». «Ты серьезно?» — обернулась к ней Лиза. «И далеко мы с ней утопаем?» «Она права», — простонала раненая. «Оставьте мне гранату и уходите». Тут, словно сжалившись над девушками, злополучный Виллис завелся. Вера скинула с плащ-палатки еду и оружие на дно автомобиля и скомандовала. «Кладем ее на брезент, переносим в машину». Когда на станцию въехали передовые машины немцев, Виллис, поскрипывая, скрылся между сараев у противоположной стороны платформы.